Вопрос о полномочиях указа властей. Какое давление могло быть оказано на систему еврейского суда в средние века и какова могла быть ее возможная реакция? Основное давление, оказываемое на систему еврейского суда, было вызвано тем, что христианские власти требовали, чтобы евреи, находящиеся в сфере их управления, в определенных вопросах подчинялись их указам, а не ограничивались выполнением норм еврейского права. Это требование представляло собой трудность для евреев не только из-за самого факта, что речь шла о нееврейской власти с чужими понятиями о суде и справедливости, но и из-за того, что иногда требования властей противоречили нормам еврейского права. Вокруг талмудического принципа «закон есть закон», «дина де мальхута дина» – арамейский язык, то есть закон нееврейского государства является законом для евреев, живущих в нем, Вавилонский Талмуд, трактат Бава Кама, 113 Бет, разгорелись жаркие споры, обсуждения которых выходят за рамки нашего рассмотрения. Этот принцип часто применялся в еврейской жизни в средние века, и мы ниже продемонстрируем некоторые случаи его использования. Принцип «закон государства является законом» приписывается Шмуэлю, главе Ешивы в Нахардее, в Навилонии, одному из духовных лидеров поколения, жившему во времена царя Шавора I. Шавор I взошел на престол в 241 году новой эры, наследовав своему отцу Ардаширу, расшатавшему автономию евреев в Вавилонии. Можно видеть в принципе, установленном Шмуэлем, признание новой сасанитской монархии, как государство с законами, по которым вполне можно жить. Принцип Шмуэля был принят как галахическая норма со времен Талмуда. Правда, уже в период Таная, в период создания Мишны, продолжавшийся примерно с начала христианской эры до 200 года, существовало частичное признание законов нееврейского государства, в особенности всего, что касалось законов о векселях, налогах и уложения о наказаниях. Однако Танаи, жившие в Палестине в конце периода римского владычества, должны были определить свое отношение к чужой власти, которая с их точки зрения была властью захватчиков, тогда как принцип Шмуэля основывался на ситуации, сложившейся в Вавилоне. В отличие от Танаев, Шмуэль сформулировал этот принцип для диаспоры, то есть для народа, живущего не на своей земле и находящегося под чужой для евреев властью, но не чужой для той страны, где эта власть правит. В этом отношении ситуация вавилонской общины была такой же, как и ситуация европейской диаспоры, и нетрудно было опираться на принцип Шмуэля, хотя и прошли сотни лет после того, как он был сформулирован. Какую опасность представлял собой принцип Шмуэля для всего корпуса еврейского законодательства? Признание галахой чужих законов могло пошатнуть монополию и независимость галахических авторитетов в установке правовых норм. В соответствии с принципом Шмуэля позволялось вести судопроизводство по общим нормам, чуждой евреям власти. Вследствие этого еврейское право могло стать исключительно предметом для изучения, лишенным всякого смысла в повседневной жизни. Такая возможность, если бы она реализовалась, могла остановить развитие еврейского права, лишить его творческой силы. Таким образом, теоретически судебная автономия, которой пользовались евреи, не была защищена от посягательств внешней власти. Высказывание Шмуэля было революционным, и его практическое применение могло расшатать основы еврейского права. Что произойдет, если галаха будет противоречить законам государства? Обладают ли законы государства статусом галахических норм? Давайте посмотрим, как использовался этот принцип в средние века и как он влиял на повседневную жизнь евреев. Как уже было сказано выше, есть много сходного в модели восприятия чужой власти евреями Вавилонии и христианской Европы. Находящийся в нашем распоряжении материал по этому вопросу, относящийся к периоду гаонов 6-11 века, весьма скуден. Ниже приведен отрывок одного из важнейших исторических документов конца этого периода под названием «Мегилат Ахимаац», «Свиток Ахимааца». Этот текст на иврите был написан Ахимаацем бен Палтиелем, писателем и поэтом, жившим в первой половине XI века на юге Италии. В 1054 году Ахимаац создал сочинение, описывающее рифмованной прозой генеалогию его семьи с IX века и до его дней. Даже если можно поставить под сомнение достоверность некоторых фактов, описанных в этом свитке, он имеет огромное значение в реконструкции эпохи и духа того времени. В числе прочего, в свитке рассказывается о неком Ханаэле бен Палтиеле, который из-за приключившихся с ним бедствий в странствиях между Италией и Африкой потерял все свое имущество. В Константинополе император дал ему печать, то есть указ о его праве вернуть себе потерянные вещи, если они найдутся в чьих-то руках. Попав в Бари, Хананель обнаружил у евреев, живущих в этом городе, одежду и драгоценности, которые он сразу опознал как часть своего потерянного имущества, и потребовал, чтобы ему их вернули. А многие мудрецы из Бари приводили ему галахический закон, что спасший какую-нибудь вещь от реквизиции для армии из реки и от пожара, эта вещь становится принадлежащей ему, и как раби, то есть Иуда Анаси, устанавливает в Мишне. Он же отвечал им, что это верно, но постановили наши учителя, что закон государства является законом. И вот письмо с печатью, которое приложил мне царь. И они выполнили этот указ с ним и дали ему плащи и книги, а остальное он согласился им оставить. Сформулируйте юридическую проблему, стоявшую перед мудрецами Бари. Какие выводы можно сделать из этого случая о применении принципа Шмуэля в XI веке? Этот текст сообщает нам о противоречии между галахой, устанавливающей, что спасающий что-то от реквизиции из реки или от пожара, получает право владения этим имуществом, даже если его хозяин требует его обратно, и более широким принципом, гласящим, что закон государства является законом, обязывающим подчиниться императорскому приказу и возвратить имущество хозяину. Во внутриобщинном споре Хананель обосновал свои претензии принципом Шмуэля. В конце концов было принято компромиссное решение. Требования Хананеля были признаны обоснованными, но и он должен был отказаться от части своего имущества. Решение еврейского суда не отвергло галахическую норму, а попыталось примирить ее с принципом «закон государства является законом». Авторитеты галахи нуждались в принципе Шмуэля, чтобы с его помощью обосновать свои галахические решения по поводу пошлин и налогов, налагаемых властями на евреев, по поводу признания документов и договоров, составленных в нееврейских учреждениях, законным доказательством в суде, по поводу наказаний и санкций, налагаемых властями на евреев, и по прочим сферам отношений между властями и евреями. Начиная с середины XI века, то есть с начала периода Ришоним, XI-XVI века, среди авторитетов галахи ведется дискуссия о содержании и праве на существование принципа «закон государства является законом», так как в Талмуде не приводится ни одного аргумента, оправдывающего этот принцип. Ниже мы рассмотрим некоторые мнения по этому вопросу. Стоит обратить внимание на разнообразие мнений авторитетов по обсуждаемой проблеме. На основании этого принципа Вавилонский Талмуд признает законными документы, составленные в нееврейских учреждениях, кроме документов, подтверждающих развод женщины. Раши объясняет эту установку тем, что сыновьям Ноя, одно из талмудических названий неевреев, заповедано вести упорядоченную общественную жизнь, и поэтому нужно, как правило, признавать их документы. Однако разводное письмо, написанное неевреем, лишено всякой силы, так как здесь речь идет об особых законах, не касающихся евреев. Рабейну Там, годы жизни 1100-1171, внук Раши, считался главой французских авторитетов галахи в XII веке и важнейшим из авторов Тосафот. Он считал, что Шмуэль признавал законы государства не из-за того, что у них есть какой-то галахический смысл, а потому что так поступали знатоки галахи до него. Они признавали обычаи государства, в котором жили евреи, и его законы в определенных областях жизни устанавливали определенные правила и выносили имущественные решения, даже противоречащие нормам Торы, для исправления мироздания и приверженности путям мира, то есть чтобы не ссориться с соседями и не навлечь на себя гнев властей. Другое объяснение приводит Раби Шмуэль бен Меир, Рашбам, годы жизни 1080-1160, внук Раши, живший во Франции и считавшийся одним из великих авторов Тосафот и комментаторов Писания. Все налоги, и подати, и нормы королевских судов, как они приняты в стране, являются законом для евреев, так как все подданные царства принимают на себя добровольно законы царя и его суд. И это закон, обязательный во всех отношениях. И если кто-то владеет имуществом другого, видимо, еврея, по закону царя, принятому в этом городе, это не будет считаться воровством. Рашбам приводит две причины для объяснения обязательности законов государства. Силу обычая и согласие подданных принять на себя господство царя. Рамбам Маймонид также описывает свое мнение по этому вопросу на этих принципах. Сравните три приведенные точки зрения. Каковы различия между ними? Различные объяснения, как мы видим, оставались в рамках галахической мысли, и это неудивительно, так как никакое другое объяснение не было бы принято как норма еврейского права. Рашбам же признал одну из принятых в то время политических теорий и использовал ее для обоснования принципа «закон государства является законом». Тем самым он превратил по существу теорию, в соответствии с которой следует рассматривать власть монарха как следствие согласия народа, которым он правит, в галахическую норму, делающую такое согласие, обязывающим каждого подчиняться законам. Другие авторы Тосафот тоже использовали мнение, распространенное в окружающем их обществе. Они утверждали, что законы монарха обязательны, так как земля принадлежит ему. И он может сказать подданным: «Если не будете выполнять мои приказы, я изгоню вас из страны». Монарх является владельцем земли, и он по справедливости устанавливает условия ее аренды. Он может изгнать всех, кто не подчиняется его распоряжениям. Видимо, здесь прослеживается влияние взглядов феодального общества, по которым правитель обладает как бы общим правом владения на все земли государства, и это право является причиной долга подданных подчиняться ему и зависимости от него вместе со своим имуществом. Раби Ицхак бен Шмуэль из Дампьера, один из виднейших авторов Тосафот, обучался у Рашбама и Рабейну Тама, племянником которых он был. Он различает новые законы царства, которые получают свою силу только с достижением согласия всего населения, и издавна известными и принятыми законами, которые можно сравнить с известными законами еврейских царей. Термин «новые» следует понимать в средневековом смысле как обладающие изначально отрицательной коннотацией. Всякий новый закон, принятый нынешним правителем, не считался необходимостью, а лишь плодом произвольного волеизъявления монарха. Так было на суде царей Израиля и также на суде нееврейских царей. Как сыны Израиля в стране Израиля должны соблюдать особые законы своего государства, так и сыны Израиля в чужой стране должны соблюдать законы чужого монарха. В этой связи встает вопрос, каждый ли закон государства следует считать законом, обязательным для евреев. Этот вопрос был чрезвычайно важен, так как положительный ответ на него мог расшатать независимость галахи. Талмудическое рассмотрение этого принципа показывает, что он распространялся не только на отношения евреев с чужой властью, налоги, отчуждение имущества для постройки мостов и зданий и так далее, но и на сферу частных исков. Галахические авторитеты посттолмудической эпохи разработали пути предотвращения слишком глубокого проникновения чужого закона в сферу правового регулирования еврейской общины, ведущего к сужению рамок действия еврейского законодательства. На основании талмудических источников они, например, ограничили право взимания налогов властями только теми налогами, которые было принято взимать и раньше, и которые наложены признанной государственной властью. Они установили также, что лишь всеобщий закон, обязывающий всех подданных, может считаться действительным и обязательным. На первый взгляд кажется, что непрерывное обсуждение принципа «закон государства является законом», начиная с III века вплоть до эпохи эмансипации на Западе и до начала XX века на Востоке, указывает на постоянство правового положения евреев. Весь этот период времени они продолжали пользоваться судебной автономией, однако иногда им приходилось прибегать к общей судебной системе. На практике следует рассматривать изменяющееся значение этого принципа по тому, как он применялся в особых случаях, чтобы понять всю сложность и переменчивость отношения разных общин к чужому закону. Обширное творчество в области еврейского права после завершения Талмуда доказывает, что применение принципа Шмуэля не повредило жизненности этой системы права. Более того, еврейские мудрецы превратили его в фактор, охраняющий систему еврейского права. В XII веке раби Авраам бен Давид из Паскьера, Раавад, годы жизни 1120-1198, один из выдающихся знатоков Талмуда, живший на юге Франции, постановил: «Итак, я говорю, что во всяком вопросе, по которому у нас нет установленной нормы и нет всем известного обычая, нужно следовать их обычаям, не евреев. И это подобно принципу «закон государства является законом», так как они судят по своим обычаям». Это значит, что всюду, где в еврейском законе имеется белое пятно, можно пользоваться чужим законом. Принятие элементов чужого закона, хоть и с ограничениями, позволило евреям в требуемой и необходимой мере приспособиться к условиям среды, в которой они жили, к требованиям меняющейся эпохи.